На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. Видеотрансляцию в социальных сетях ведет Марина Кирьянова. У микрофона Константин Колоколов и Александр Павлов. И мы продолжаем говорить о творчестве, как и говорили сегодня утром. Вот команда участников фестиваля «Граффити-полотно» поздравила жителей города Иваново с Днем России. Рисунок в виде сердца, раскрашенного в цвета российского флага, появился 12 июня на стене здания на набережной реки Увать в центре областного центра. Кто это делал, что это за живопись, вот об этом мы и хотели бы сегодня поговорить. И у нас в гостях организатор фестиваля «Полотно» Александр Неупокоев и уличный художник, чья живопись в городе Иваново достаточно популярна и известна, Андрей Филаретов. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Что же такое вообще граффити? Что такое граффити, наверное, Андрей лучше скажет. Да, ну, граффити – это молодежная и не очень субкультура, которая представляет собой рисование на стенах, если говорить по-простому. Также есть смежные понятия – это стрит-арт, уличное искусство. Его отличие от граффити в том, что в нем присутствует некий посыл, месседж для зрителя. Также есть такая вещь, как public art – это искусство, помещенное в публичное пространство. Допустим, знаменитые советские мозаики – это public art, только немножко раннего периода. Сейчас то, что происходит в городе, рисование на фасадах зданий, на 308-м авиаремонтном заводе, рядом с бывшим Бимартом – это как-никак public art. Угу. То есть только другие технологии, да? Да, да. Другие масштабы, другие технологии. Здесь вопрос стиля. Ключевой вопрос, который возникает у каждого художника, это вопрос стиля и подачи, которую он хочет дать. Каждый художник сам по себе настолько уникален, и его видение, вот Андрей, он рисует только, я называю этот стиль кубизмом, только в своем стиле, и отходить от этих рамок, да, когда выходит на стену, он не хочет, да, то есть и для него как раз это демонстрация его социальной миссии, назовем это так, да, то есть его понимание того, как в среде этот рисунок находится. Вот об этом, об этой тонкости скорее Андрей упоминал, то, что все вот эти виды арта, они public art, на кого они рассчитаны, да, то есть каким образом они сделаны, заказные они или от души стиль художника передающийся максимально. Вот и к рисунку как раз, который мы сделали с ребятами из Quick Spray, командой Сергея и Дмитрия. Это сердце. Поздравление с Днем России. Планируем, что он будет немножко интерактивный, да, то есть позднее надпись чуть изменится, да, учитывая то, что день уже прошел, да, то есть график. Каждый день будет мне 13. Нет, июня, ни в коем случае. Дат мы не установили. Для нас вообще, в принципе, День России каждый, безусловно, да, то есть мы любим нашу страну, мы любим наш город, мы хотим, чтобы в нем процветала культура, и вот сейчас в новостном выпуске услышал о том, что один из высоких показателей как раз любви к искусству наших жителей, да, по состоянию жизни в городе. А у нас это действительно такой багаж достаточно большой. Ребят, художников очень много разных. Есть и девушки, есть и парни, которые входят в это направление. И я очень рад, что вот уже четвертый год удается помогать новым талантам, новым ребятам и старым тоже, да, экспериментировать на стенах, давать более открытое сообщение, не прятаться в подворотне, да, то есть, а по сути такое единение, условно говоря, да, то есть, когда рисунок становится частью городского пространства, благоустраивая его. Много граффистов в Иванове? Ну, я думаю, наберется человек 20 тех, кто рисует периодически. Прям вот на стенах, даже, да? Да. Но есть и такие, которые начинающие, которые раз попробовали, два попробовали, потому что у нас на второй год на открытии около 25 человек участвовало. Вот, то есть только из Иваново или с области, наверное? Только из Иваново. Угу. Только из Иваново. Но есть Макс, да, который уже непонятно, он наш ивановский или российский в этом. В Иваново мы его видим редко, он приехал быстренько, пару пару стенок сделал и умчал, да, застал, застал, будешь рад. Не застал, ну, не застал. Будешь наслаждаться его рисунками, которые, ну, действительно, уровня международного. Ну, к этому уровню подтягиваются и другие ребята, да, то есть начали больше перемещаться по стране, участвовать в фестивалях. И очень приятно, что с точки зрения там государства, пусть будет, да, то есть эта инициатива поддержана, да, то есть так же, как и сейчас, мы рисовали совместно с Игорем Барановым, да, и по его содействию и помощи в организации такого, ну, рисунка, потому что здесь без... Есть еще одно направление, да, то есть в граффити – это вандалы. Вандалы не щадят никого. К моему большому сожалению, даже один из рисунков Андрея как-то испортили, да, то есть это люди, которые ради экстрима, ради просто того, чтобы оставить свой тег там, где ни попадя, навредить, да, то есть, не, ладно, не навредить, а замарать, но это опять же мое такое восприятие. Самовыразиться, спасибо большое. Такое более толерантное слово, наверное, да. То есть это все-таки искусство граффити, не вандализм. Я думаю, что это... То есть ребята с баночками, которые либо трафаретят везде все подряд, либо пишут какие-то слова или какие-то хэштеги, да? От смысла зависит. Да? Я думаю, тут нет однозначного ответа, потому что как бы во всем есть двойственность. С одной стороны, это вандализм, а с другой стороны, это высокое искусство. И как бы... Тут вопрос только отношения самого художника, что он либо он создает, либо он разрушает. Вот. То есть однозначного ответа нет на этот вопрос. Да, тут же, ну, действительно, уличное искусство, чем мне важно каждый раз упоминание этого тезиса, да, то есть это свободное искусство, да, то есть это чистое искусство, не обремененное какими-то там, ну, не знаю, это чистое творчество, самовыражение человека, да, то есть это его энергия внутренняя, которую он передает с помощью своего рисунка. И для меня, вот, например, важно именно сообщение, которое я получаю от того, что я вижу, да, то есть есть ли в нем смысл или нет в нем смысла. Этот спор вообще бесконечен, да, то есть, когда находишься на стыке согласования, назовем это так, да, то есть, получается, что есть, ну, коллеги, извините, несколько архаичное такое, консервативное восприятие рисунка, да, то есть, и немногие свободные макеты, которые сейчас популяризируются на всех федеральных каналах, да, где рассказывают, как художники рисуют людей, да, то есть, немногие из них проходят просто этот отбор, да, то есть, к моему большому сожалению, потому что, ну, здесь, опять же, сущность человека, да, то есть, творцы – это отдельная каста, это люди, которые черпают вдохновение где-то из космоса, из будущего, да, то есть, и нам, мирским, да, то есть это не понять, безусловно, не понять это в то время и место, когда мы там находимся. Очень часто ведь тот же Бэнкси, да, то есть стал популярен не сразу, когда он начал, а когда он уже высказался там, да, то есть достаточно обильно везде стал известен и популярен, да, то есть, но он дал свой стиль. И он стал прорывом, да, то есть, к сожалению, вот в этих взаимодействиях, которые в настоящий момент в городе у нас существуют, да, вот этой свободы нет, да, то есть, и мне бы хотелось, чтобы она появлялась гораздо больше. Конечно, именно после этого появился фестиваль «Полотно»? Ну, скорее, нет, фестиваль «Полотно» появился, опять же, благодаря взаимодействию с Владимиром Николаевичем Шарыповым, да, то есть, он попросил организовать фестиваль, в котором ребята смогут преобразить городское пространство Иваново. А дальше мы уже из года в год его модернизируем, преобразуем, да, то есть он растянулся во времени у нас, да, то есть, опять же, в зависимости от наличия ресурсов, да, то есть мы можем давать новые и новые стенки. Мы активно стараемся включить в этот процесс предприятия, бизнес, да, то есть не может быть такое, что там чисто на грантах или на чем-то еще будет существовать искусство, да, то есть это должен быть посыл человека, да, та энергия, с которой мы все участники, да, то есть создаем какой-то шедевр, она дает и мощные обратные связи, да, с людьми, мы получаем позитивный отклик, да, то есть это, ну, сегодня о граффити, но и об искусстве, да, то есть я бы и селфи-маршрут, да, то есть к искусству в определенной форме приобщил, да, то есть паблик арт. Да, тут, наверное, давайте не будем как бы разделять там на граффити, не граффити, просто рисование, искусство, творчество, все вместе, потому что даже, например, вот очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда традиционные художники не понимают графитчиков, вот, зачем они все это делают, какой в этом смысл, вот, рисую как бы исключительно там на холстах. Вот. Мне кажется, мозг вот современного как бы художника, у которого есть уличные корни, он немножко его мировоззрение немножко расширено, и он рисует и на холстах, и на фасадах, и может сделать там и размером со спичечный коробок работу, и гигантскую несколько километровую. То есть здесь... давайте, да, не будем... Ну, здесь, Андрей, я еще раз напомню, да, то есть то же самое, как и в холстах, также и на стенах, у каждого художника свой стиль. И это творцы, они, это люди, которые свой, за свой стиль порвут, извините за выражение, да, то есть это я связан в разных направлениях с разными художниками, и я не скажу, что те или другие менее или более талантливый. У каждого своя энергия, да, то есть то, что сообщает, то, что нужно человеку, да, то есть каждый человек может потреблять, да, назовем это так, искусство – это же как элемент потребления, да, для нас, образование, развитие, каждый может в разных направлениях увидеть свое. Ну, и безусловно, там, нарисовать полотно маслом, да, то есть это трудозатратные, очень трудозатратные проекты, но и уличные художники иногда рисуют так баллоном, да, то есть что живое воплощение там, ну, действительности в стене мы видим. И здесь всегда спор. Творчество – это постоянный спор, это хаос. Хаос интересный и приятный. Ну вот хотелось бы спросить о обратной связи, потому что вы говорите, что каждый зритель, да, он имеет право потреблять, а вот свою точку зрения, как он может выражать, и насколько вы мониторите вот то отношение, которое выражают зрители, люди, которые в своей окружающей среде получают вот такую новинку в виде некой картины, которая, ну, преображает пространство, в котором живет человек. Вот насколько это влияет на то, что вы творите, то, что вы делаете, потому что ведь одно дело, что если бы художник творил сам для себя, там, у себя дома стенки расписывал и расписывал, а ведь это публичное пространство, это будут видеть многие люди, будут видеть дети в том числе. Вот насколько вы ориентируетесь в своем творчестве на мнение зрителей? Ну, скажем так, мнение я учитываю, но делаю по-своему. А как оно возникает? Как вы общаетесь с этими людьми? Ну, сейчас все довольно-таки просто. То есть, Инстаграм, лайки, хэштеги, отметочки, и люди фоткаются на фоне рисунков, как бы отмечают. Там, мой но профиль, это одна, да, часть аудитории, есть другая часть аудитории. Которая ругает. Которая не живет в сети, скажем так. Ну, вот с ней немножечко затруднена коммуникация. Ну, по крайней мере, когда возникает некий негатив, он все равно всплывает там или иначе, в беседах или еще в чем-то. Вот, кстати, хочу напомнить, что телефон студии 93-69-20. Увлеклись разговором. Да, увлеклись мы между собой разговором. Нас слушает достаточно большое количество людей у радиоприемников, и вот хотелось бы узнать их мнение насчет того, что вот как они относятся к творчеству, которое происходит на улицах. Вот расписанные стены, граффити, в том числе, уважаемые радиослушатели, участвуйте в нашем разговоре, выразите свое мнение, потому что вот здесь люди, которые, во-первых, организуют фестиваль, то есть они общаются с достаточно большим количеством художников, в том числе здесь находится художник, который делает эти вот большие изображения. Выразите свое мнение, можете поговорить с этими людьми и спросить у них что-то там, что у них в голове, что их толкает к этому творчеству. Да, 93-69-20. Дорогие радиослушатели, а мы продолжаем разговаривать о современном искусстве, таком как граффити, уличный арт, скажем так. У нас в гостях организатор фестиваля «Полотно» Александр Неупокоев и уличный художник Андрей Филаретов. Я напомню, что телефон студии 93-69-20, вы можете участвовать в нашей беседе, высказать свое мнение, потому что такого мнения не хватает, а вот сейчас очень хорошая возможность это сделать. Потому что мы говорили о том, что каков отклик на вот творчество подобных художников, потому что ведь подобное масштабное творчество, оно было и раньше, и тот же там Альфаро Сикейрос, и Диего Ривейра, Бэнкси, который был упомянут, да, вот на Западе это и большой монументализм, хотя у нас тоже такого творчества достаточно. Вот те же мозаики уличные, потом можно вспомнить панорамы, вот такую форму искусства. Она не совсем уличная, но она большая. Она, если ее, так сказать, поместить в уличный формат, то я думаю, что это будет в том числе и красиво, только это нужно по-другому делать и защищать как-то от погодных условий. Я имею в виду, что большое, монументальное, в том числе искусство уличное, оно всегда существовало, но вот как к этому относятся люди? У нас, кстати, есть звонок в студию. Давайте послушаем, что хотели бы сказать нам радиослушатели. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги, это Елена. Я приветствую «Авангард», как приятно едешь в троллейбусе, в автобусе, смотреть эти треугольники, квадраты с творческими работами ребят. Я тоже сотрудничаю с художественным училищем и вижу, как ребята готовятся к этим выставкам. Мне очень приятно то, что наш город украшает вот такие модели будущего и нашего исторического прошлого. Я только за. Вот. И на площади революции был тоже такой авангард, но он, к сожалению, вот видите, разрушается, монументальная живопись. Можно вспомнить даже стену в Германии. Там тоже даже ведущие художники борются за право разрисовать этот знаменитый остаток Берлинской стены. Может быть, и наши ребята примут участие в этом творческом конкурсе. Вот. И мне нравятся мотивы, там и будущее, и автопортреты, и какие-то фэнтези. А особенно мне приятно, когда я вижу Тарковского, его портреты, его сцены из кинофильмов. И у меня такой вопрос. Что с нашим, так сказать, не только Пушкиным, который все, а что с нашим Ивановским Тарковским будет? Скажите, пожалуйста, когда и что можно посмотреть? И, может быть, это новые мотивы для ребят послужат, их произведений. Спасибо, Елена, большое. Фестиваль Тарковского когда будет? И я думаю, может быть, и там у ребят фэнтези будут как-то около Лодзи, других кинотеатров, вы тоже представите их треугольники, их витражи. Спасибо большое, Елена, за вопрос. Ну, ситуация сейчас неоднозначная. Может быть, у ребят есть другая информация, но, насколько я знаю, фестиваль Тарковского, он должен пройти в онлайне, то есть каких-то вот прямых вариантов общения зрителей и даты. Актеров не будет. Да? Да, здесь скорее даты, а здесь мы можем интерпретировать вопрос несколько иначе, да, то есть как мы можем дальше будем развивать эти направления. В том числе ориентируясь на фестиваль «Зеркало». Да, на ценности, которые у Иванова существуют. У нас проектов достаточно много, вот на настоящий момент относительно Тарковского, он пока на том месте как был, так и остается в нормальном состоянии. Пушкина, к сожалению, закрасили, которого нарисовал Андрей на Медакадемии. На улице Пушкина был, на Медакадемии. Да. Остался только в фотографиях, но тоже можно найти на наших страницах. И в сердцах. И в сердцах. И в сердцах, да. Вот, в этом году мне очень хочется реализовать проект «Полотно трудовой славы», посвященный тем событиям, да, которые происходили у нас в Иваново непосредственно. Да, то есть эту тему подняли во мне, вот лично во мне, да, то есть это заиграло, да, то есть я действительно хотел бы ивановцев каким-то образом отблагодарить именно участников Великой Победы, назовем вот тогда, хорошие. То есть вклад отразить горожан, да, и людей в области, полотнах, которые в 75-летии Победы можно и нужно, конечно, сделать, наверное. Да. Да. Получится ли это? Ребята уже предложили несколько макетов, есть возможность еще рассмотреть какие-то предложения, да, то есть, безусловно, это такая социальная миссия, да, то есть, но и она требует затрат, да, то есть, поэтому в настоящий момент обращаюсь и к предпринимателям, которые могли бы стать меценатами этого проекта, закупить там краски, дать ресурсы для того, чтобы нанести. Но нужно найти еще и площади какие-то, на площади, которые можно сделать. Сделать. Для меня, как человек, который занимается фестивалем, площадей в Иваново хватает. Чуть ли не в каждом дворе есть большая будка какая-то, да, то есть чуть ли не в каждом дворе есть неожиданная кирпичная белая какая-то развалившаяся стенка какая-то, да, то есть. Дворы, ну, это немножко замкнутое пространство. Нет, на самом деле, если мы обратим внимание по потокам человеческим, да, которые проходит человек в течение города, ну, живя в Иваново, да, то есть его пешие прогулки и трафиковые такие места, и не только проходят через где на публичных по улицах, магистралям, да? Да, но и где-то в промежутках, и на таких улицах тоже достаточно много различного пространства, которое можно разрисовать. Торцы зданий, да, то есть очень много хрущевок, которые, в принципе, выходят на центральные улицы, да, которые можно еще тоже разрисовывать. Сами здания. Андрей? Ну, вот, кстати, вот в связи хотелось бы сразу задать вопрос такой по ходу дела, потому что как получаются разрешения на то, чтобы вот, если это все делается и законно, и на каких-то основаниях договоренности с администрацией города, насколько сложно получить разрешение на то, чтобы поверхность какую-то вот расписали вот люди, которые... Бэнкси, да, которого вы упомянули, он до сих пор скрывается, никто же не знает, как он выглядит, да, чтобы, не дай бог, его не заметили, и по ночам рисует тайком в итоге, а у нас так же ведь? У нас есть разное искусство. Есть легальное, есть нелегальное. Мы фестиваль полотно, мы легальное искусство, да, то есть и поэтому мы смело выходим на видовые точки, определяем те, которые мы бы хотели разрисовать. И, соответственно, подаем заявку в администрацию. Процедура не такая уж и сложная. Здесь вопрос удовлетворения под потребности визуального, да, то есть какой макет мы предложим, да, на какое пространство и в чьей собственности находится здание, да, то есть вот при определении собственника, если это частный дом, да, то есть, ну, многоквартирный дом, тогда необходимо спрашивать мнение жильцов, да, то есть и без или управляющей компании, жильцов. В данном вопросе участвуют сами жильцы, и надо собрать 2/3 голосов для того, чтобы они разрешили разрисовать общедомовую собственность под мурал. За это время пока еще таких проектов мы не делали, хотя у нас на жилом доме есть мурал один, мы его успели до сдачи, до передачи собственникам, да, то есть сделать это на въезде в Иваново, стремление к свободе нарисовано, девятиэтажка. Вот, в основном мы используем, где есть один собственник, да, то есть либо если они подстанции, это горэлектросеть, если там 308, это непосредственно сам завод, новация, это школа, да, то есть, соответственно, где можно достаточно быстро короткой дорогой пройти. Но здесь от инициативы, да, то есть вот в прошлом раз мы закончили часть об обратной связи, да, то есть и здесь Андрей сказал бы, что слукавил, потому что каждый раз, когда замечает рисующего художника, особенно официально, вокруг него всегда собирается толпа смотрящих людей, которые ему очень нравятся, а пойдем, ты мне гараж нарисуешь, а пойдем. Ну, то есть полицию никто не вызывает. Ну, это очень хорошо. Ну, когда сейчас нет. Раньше, да. Раньше как было? Все это было очень неизвестно для зрителя, и непонятно, что это за человек там стоит у стенки, и, может, он бомбу сюда вообще закладывает. Да, искусство это или хулиганство. Да. А когда уже человек видит, что все нормально, и здесь что-то красивое появляется, он уже как бы становится лояльным. Ну вот вы говорите о положительных таких результатах, о картинах, которые действительно и на домах написаны, и на хороших таких, хорошей такой рукой. Не являются ли они примером для подражания людям, которые не так хорошо рисуют и, в общем, могут попортить все это дело? Здесь это мы с Андреем об этом давно разговариваем, да, то есть мы хотим запустить и школу рисования, да, потому что практиковаться надо. В любом случае творцов должно становиться больше, и их будет больше только тогда, когда они экспериментируют. Мы нацелены на таких людей, как хотим давать им возможность для того, чтобы они рисовали, экспериментировали и пробовали, ну, на специально отведенных для этого стенах, да, то есть, потому что, ну, баллон держать в руке – это не так просто, да, то есть… Но творческой мысли, повторюсь, у Иванова очень много. У нас есть и дизайнеров, очень много ребят. Да и художников которые, много у нас же есть, которые еще в конце концов. Да, могут макет сделать, а потом его надо только перенести. Да? То есть такие коллаборации мы тоже хотим реализовывать. Да? То есть мы нацелены на то, чтобы развивать, обучать новое поколение, да? То есть развивать тех художников, которые существуют, давать им возможность заявляться там, на федеральных ресурсах, да? То есть участвовать в федеральных проектах там. Как вот слушательница Елена позвонила, сказала, что в Германии возможно пригласить ребят, я еще об этом конкурсе не знаю, но поищу, на берлинской стене роспись оставить, да. То есть мы хотим, что мы понимаем, что вообще творчество, оно не имеет границ, да, то есть и Андрей об этом говорил. Соответственно, мы хотим, чтобы Ну, мы понимаем, что к нам могут приехать другие художники, да, ну, не ивановские, и тоже принять участие, проникнувшись нашей идеей. Да, то есть в прошлом году в Одинцово со всего мира ребята собрались, да, то есть и для России с удовольствием прямо сделали рисунки, которые видят свой стиль и так далее. То есть... Вот, возвращаясь к рисункам, расстраивайтесь, когда вот сейчас сказали, что Пушкина больше нет на улице Пушкина. Да, расстраивайтесь, когда ваши картины закрашивают? Ну, вообще, да, но я уже к этому привык, потому что это часть вот этой игры под названием стрит-арт. Если ты рисуешь нелегально, то тебя могут закрасить 100%, и даже если ты рисуешь легально, все равно тебя могут закрасить 99%. Сколько лет этим занимаетесь? С чего все началось? Все началось в 98 году. Тогда в Россию пришел хип-хоп, и граффити ассоциировалось именно с этой культурой. Уличные танцы, рэп, рисование на стенах. Ну, я тоже... Закрашивали надписи «Цой жив» уже к этому времени? Да, уже. ХМР и все остальное. Да, да. Вот. Я как-то этим увлекся. Потом все переросло в такую немножко другую стезю. То есть сейчас я рисую не только на стенах, но и там на холстах. Делаю инсталляцию, участвую в выставках. И вообще не мог бы тогда представить, во что все это выльется. Вот. И благодарен этой культуре за то, что я вот сейчас такой, какой я есть. Вот для наших радиослушателей и всех зрителей ВКонтакте можно сказать, что картина Андрея Филаретова можно увидеть на Шереметьевском проспекте в одном из заведений общепита. В окнах больших выставлены картины. И можно посмотреть и на «Красный нос», я так понимаю, и на зеленую букву «Д». Ну, «Красный нос» немножко не там, но буква «Д» там, да. Это прямо начало, самое начало Шереметьевского. Это уличное искусство. Огонек сейчас закрыт на время коронавируса, поэтому выставка проходит для жителей. Для жителей, да-да-да. Свобода. Возвращаясь к востребованности искусства, насколько часто вас просят, вот, ну, кроме таких больших официальных мероприятий, что-то расписать, может быть, что-то оформить. Ну, гараж, гараж не гараж, и гаражи тоже разные бывают. Двух-трехэтажные с лифтами. Так что есть интерьерные еще рисунки. Внутри интерьера в квартирах разрисовывают, в офисах востребовано на самом деле. Насколько часто, Андрей, это обращается? Ну, наверное, каждый раз. Да, то есть каждый раз подходит человек и просит что-нибудь ему разрисовать. Это во время публичных каких-то вот таких, да, акций, когда вы рисуете? Да, да. Ну, часто пишут там ВКонтакте, в Инстаграме. Вот. Художники на самом деле без дела не сидят. Это постоянно ко мне приходит запрос, да, то есть мне бы хотелось вот сделать вот это, да, мне бы хотелось вот сделать вот это. И здесь художника свободного не всегда легко найти, да, то есть это особенно там сезоны летние, ну, теплая когда погода, сами люди активируются и так далее. Вот. Здесь хотелось бы просто момент поставить такой. Не все, вот Андрей об этом говорил, не все люди четко понимают ценности того или иного рисунка. Да? Ценности с точки зрения восприятия не только внутренним, да, то есть, но и кошельком. Да? То есть почему такое-то, вот эта работа стоит столько-то, эта работа стоит столько-то. Люди не всегда понимают, и часто это обусловлено тем, что они воспринимают только световые пятна. Да? То есть для них так это будет размещено или так принципиально не имеет значения. А если за это размещение просят там 1000 рублей, а за эту 10, да, то есть это уже как-то непонятно. То есть, и вот здесь такой момент, который запроса очень много. Реализованных проектов, безусловно, меньше, значительно меньше. Да, то есть не всегда обычные люди готовы понимать, да, то есть, что вот за качественный, уникальный продукт есть смысл заплатить, и вот столько он прослужит тебе достаточно много, и эмоций принесет гораздо больше, чем ты сделаешь там какой-то принт или нанесешь там, ну, неопытной рукой. Ну, ценообразование в искусстве – это вообще вещь сложная. Я к чему говорю? К тому, что вот традиционные формы искусства, такие как, например, масляная живопись, да, у меня просто есть достаточное количество людей, которые этим занимаются, и я отдаю себе отчет и знаю, что она находится в достаточном в большом упадке, потому что, во-первых, написать то, что сейчас пользуется достаточно устойчивым спросом, и, во-первых, во-вторых, или продать что-то свое авторское достаточно сложно, несмотря на на, так сказать, увеличившуюся аудиторию с помощью интернета, потому что у кого-то есть, да, есть какие-то такие известные художники, которых, может быть, у которых есть очереди за их произведениями искусства, а вот те люди, которые этим в том числе занимаются, у них не так хорошо дела идут. А вы говорите, что у вас прям очередь стоит, да, вот меня это не то чтобы настораживает, смотрите, но мне интересно, почему. Уличный художник, он универсален, да, то есть в принципе. А сейчас появилось очень много направлений смежных, да, то есть если мы говорим о искусстве. Есть запрос, когда люди хотят дизайн, да, принты, назовем это так, и есть одна… Ну, это определенная форма. Да, принт. Но это делает тот же художник, да, то есть это тоже делает человек, который… Ну, если он может, мышления. То почему бы и нет? Да, сейчас, мне кажется, нет ни работающих в компьютере художников. Есть. Ну, есть, да. Ну, да, я ошибаюсь, точно могу сказать. Есть аналоговые творцы. Да, есть аналоговые. Действительно, спрос вот в связи с расширением, опять же, доступности к интернету, да, то есть спрос на живопись упал. Почему? Потому что можно фотографии наделать, можно распечатать их, и повторюсь. Можно распечатать даже на полотне, я имею в виду, на холсте. Да, даже, да, да, да. То есть, есть там и качество, там уже машины, и, по-моему, и масло наносят, да, то есть технологии сильно развиваются. И здесь мы переживаем сейчас с вами такой революционный прорыв, реально переход какой-то, новое видение искусства. Для меня сейчас искусство, я организатор, да, то есть я не умею творить, к сожалению, да, я бы очень хотел научиться рисовать, но природа не одарила этим даром, да, то есть я обращаю внимание, что искусство перешло в Инстаграме, в какие-то элементы, да, появились там маски какие-то, да, то есть и это набирает популярность. Часто художники выстраивают какие-то, как это сказать, арт-объекты, да, то есть, ну, как это перформанс делают, уличный перформанс, uh-huh. объемные какие-то вещи, да, то есть, и это становится интересным, да. Искусством я воспринимаю видеоролик, рекламный видеоролик, свадебный видеоролик, тоже воспринимаю как искусством, да, то есть, искусство, ну, это творцы, да, то есть, они тоже своеобразны. И у художника просто есть видение, да, он либо своих каких-то элементов чего-то добавит, да, то есть, и становится привычные какие-то для нас вещи более интересными. Понимаете, да? Я начал с того, что востребованность художника в разных направлениях увеличивается, да, то есть, ну, безусловно, нужно изучать новые технологии. Новые технологии, там, технологии дополненной реальности сейчас вообще очень интересный формат, в котором художники могут себя проявлять. Вот буквально перед эфиром разговаривал с Кириллом, который рисовал самолетики в том числе, да, то есть на 308-м. Он работает в компании, IT-компании, да, игорной, и они там занимаются рисованием. Они создают игрушную, да, в смысле игры компьютерные, да. А не то, что они там казино процентируют. Это творение, да. Да, это творение, да, то есть этого героя нужно придумать. Да. Игровой, в смысле, да. Да, ты просто сказал игорный. Игровой. Азарт все равно. Вот этого героя надо нарисовать. А я вижу, как там мой тот же сын фанатеет от этих разных, вот как раз какого-то дополнительного элемента, крутые наушнички, крутые там ботиночки, которые ты можешь своего героя переодеть. И это тоже художник. Здесь вопрос востребованности в этом, наверное, и заключается, да, насколько сам художник умеет пользоваться тем или иным инструментом. Насколько он универсал. Да. Безусловно, там более зрелого поколения художники, которым сложно перейти на цифру, они находятся, да, в состоянии, когда спрос упал, да, то есть и непонятно, каким образом дальше развиваться, да, то есть как себя реализовывать. Но мне кажется, сейчас есть где научиться. Было бы желание, да, то есть всегда меняться необходимо. Ну, я вот знаю, ваш фестиваль полотно, он является тем, конечно, же вот отправной точкой для многих, да, начиная. Кстати, с этого было бы очень приятно увидеть среди художников. Мы открыты, на наш фестиваль необходимо, ну, когда мы публикуем о нем, об открытии, да, то есть есть открытые события, когда мы приглашаем разных художников, молодых там и разных вообще, начинающих, не начинающих, наоборот, старожилов, да, где они могут свое полотно реализовать на стене, попробовать, да, то есть я бы рад был увидеть более зрелого поколения людей просто ради эксперимента, попробовавшим этот стиль, потому что есть очень много осуждающих, но ни разу не пробовавших, да, то есть и мне бы хотелось вот это вот, чтобы мешанина произошла, да, то есть им возможно найти для себя новое применение как раз. Ну, вот в таком случае, когда такое подобное публичное мероприятие будет ближайшее? Ну, по всем официальным информациям, да, то есть какие-то публичные встречи, наверное, в августе откроют, да, то есть все сейчас зависит от тех и событий. И тогда это возможно будет? Конечно, на публичных, да, у нас есть группа ВКонтакте «Ай-полотно» называется, это о том, что происходит на улице, а также мы в этом году, у нас запустился второй проект, это «Полотно мой современник», где мы говорим о фестивале уличной культуры, о коллаборации с танцорами, с рэп-музыкантами, да, с диджеями. Все к рэпу возвращается в итоге. Да. Объединяется. Все это для объединения. Здесь важно, очень важно сейчас нам всем вместе встретиться, познакомиться и дать друг другу новые смыслы, новую энергию. Да? То есть, вот такое для того, чтобы, опять же, скачок развития произошел. Потенциал большой, но все в подпольях сидят, все каждый по себе. Всех надо вывести на свет и показать. У нас просто осталось буквально немножко времени. Хотелось бы задать все-таки этот вопрос: куда деваются картины с площади у современника после каждой фестивальной? В зависимости от их состояния, назовем это так, потому что они стоят на улице, да, то есть это обычные USB листы, на них нанесены рисунки. В прошлом году мы их собрали, если до этого в основном утилизировали, да, то есть то в прошлом году мы собрали, я поставил к себе в гараж, и они стоят и ждут своего покупателя. Можно купить любую из этих картин к себе домой, там, не знаю, в офис, ну, картины в хорошем состоянии, в принципе, их то можно привезти. Уничтожены, они живы, нет. Творчество продолжает жить. Я не могу себе позволить уничтожить искусство. Я еще раз напомню, что у нас в гостях организатор фестиваля «Полотно» Александр Неупокоев и уличный художник, а также человек, который полностью тоже отдает свое творчество и свою жизнь этому фестивалю «Полотно» Андрей Филаретов. Спасибо вам, что вы пришли к нам, что рассказали, что вот яркие изображения на стенах, которые появляются, это долгий, тяжелый труд, и люди, которые проходят мимо, обращайте внимание, смотрите и ни в коем случае не поддавайтесь желанию вандализма. Да, давайте обратную связь, и вам большое спасибо за то, что приглашаете нас. Мы таким образом видим, что действительно в обществе востребовано искусство, и это очень приятно. Спасибо большое за приглашение. Спасибо вам. Хочется сказать, что эфир подготовили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. Видеотрансляцию вела в социальных сетях Марина Кирьянова. У микрофона были Константин Колков и Александр Павлов. Услышимся с вами в 18:10. Всего хорошего.